Лишь бы Коса не видел этих женщин, так вызывающе шагающих по двору, точно все это множество людей собралось здесь не для того, чтобы проститься с покойником, в последний раз почтить Баху, а для того, чтобы поглазеть на них. От внимания Фарнауза не ускользнуло, как оживились, стали переглядываться и перешептываться люди, стоявшие до сих пор со скрещенными на груди руками и склоненной головой. Ему показалось, что все украдкой поглядывают на него, словно никто иной, как он, привел сюда этих женщин. Впрочем, такое чувство было и у самого Фарнауза. Он словно отвечал за них, как если бы его сознание было их постоянной обителью, и сейчас они по собственному его недосмотру вышли не вовремя на поглядение всему свету. «Ну что, пожаловали?» — услышал Фарнауз голос племянника. «Я не я буду, если не превращу нынче поминки по этой падали в свадьбу». Так говорил он, глядя с улыбкой Фарнаузу в лицо. «Что-то будет, что-то непременно случится», — подумал Фарнауз и, чуть помедлив, продолжал, как бы творя про себя молитву. «Пусть то, чему суждено быть, сбудется, только скорее сейчас. Почему бы и нет? Пусть скажут спасибо, что мы согласны породниться с ними», — громко проговорил Куса. Впрочем, Куса говорил обычным голосом и даже тише, так что было слышно одному только Фарнаузу. А тому казалось, что Куса кричит, и в ушах у него гудело от этого крика. Но он не решался остановить племянника, а стоял, опустив голову, так как был убежден, что все смотрят на них. «Теперь не время для этого, теперь не время», — повторял про себя Фарнаус. А Куса продолжал свое. «Наша семья им не чета, а мой тесть ничего лучшего не заслужил. Помер он не домашним своим на горе, а пьяницам да потаскухам. Вот они и пришли его оплакивать. Думаешь, я ради этого мошенника и сквалыги так и потратился на поминки? Ошибаешься, дядюшка. Я хотел, чтобы твой долгожданный счастливый день наконец наступил». «И много еще другого в том же роде», — говорил Куса. А Фарнаус умирал и воскресал, раз за разом испытывал блаженство смерти и горечь воскресения, а когда окончательно пришел в себя, то изумился. Неужели покойника еще не вынесли? «Фарнаус!» — окликнул его Куса. «Моя вина», — сказал Фарнаус. «Дождя не будет, а? Как ты думаешь, дядюшка?» — сказал Куса. Фарнаус невольно взглянул на небо. По чистому голубому небосводу плыли, догоняя друг друга, легкие прозрачные облака. «И эта бесстыжая еще о нравственности со мной разговаривает», — бубнил Куса. «Сам, — говорит, — ходил к девушке, а теперь хочешь ее за родного дядю выдать. Ты понимаешь, это она меня стыдит и упрекает. Но я ей ответил, как надо, в долгу не остался». «Моя вина», — повторил Фарнаус. «Твоя вина, разумеется, твоя вина. Когда у человека в летах все еще нет жены, ничего удивительного, если в голове у людей рождаются кое-какие сомнения и подозрения. Хе-хе!» Куса захихикал, потом крикнул мяснику: «Ну, как идет дело, Фушиани?» И, не дожидаясь ответа, вновь повернулся к Фарнаузу. «Я твоей теще вот что сказал. Что до меня, сударыня, так я жену имею и со дня на день жду рождения ребенка. Ты мне помоги судьбу моего дяди устроить, чтобы не прервался на нем почтенный род, не исчез без следа. И знаешь, что она мне ответила?» В эту самую минуту пробежал по улице скопец конюшей. Лицо у него было такое, словно за ним гналась бешеная собака. Чем-то потрясенный, он был весь в поту, от него валил клубами пар. Казалось, озорные ребятишки засунули в торбу, что висело у него на шее, раскаленную головню. Увидев перед собой людное сборище, он попытался круто остановиться, но не сумел и как-то неуклюже запрыгал, словно курица с обрезанными крыльями. Конюший задыхался от волнения, вертел головой во все стороны, как безумный, и скалил лошадиные зубы, словно кусая воздух. Он явно хотел что-то сказать, но из горла его вырывался лишь какой-то странный клокочущий звук, похожий на хрип умирающего. Воцарилось мертвое молчание. Собравшиеся на похороны Бахи люди и раскорячившиеся посреди улицы, похожие на воронье пугало конюши, безмолвно взирали друг на друга. Но молчание и неподвижность длились недолго. Вдруг все всколыхнулись, поднялся шум, и, казалось, весь город в один голос выкрикнул: «Исчез сад Дарьячанги!» Толпа рванулась, словно вздувшаяся река прорвала плотину, и, топча и сметая все на своем пути, помчалась к морю, к саду Дарьячанги. «Пропал я!» — мелькнуло в уме укусы. И тут только он заметил, что Фарнауза нет рядом с ним. «Пропал! Погиб!» — завопил Куса и, как ошпаренный, бросился вдогонку за ревущей, горланищей толпой. От страха у него словно выросли крылья, небывалая сила появилась в ногах. Через мгновение он увидел впереди спину бегущего Фарнауза. «Безумец, Филамон!» — кричал ему Куса, но голос его потонул в реве толпы. Когда людской поток вырвался за черту города, путь ему преградили воины Окаджадо. Воины несли корзины, полные яблок, головы украшены венками из веток, унизанных плодами. Крупные с кулак яблоки, раскачиваясь, ударяли их по потным вискам. Солдаты шли и беззаботно распевали. При виде мчащейся с ревом, как испуганное стадо толпы, воины Окаджада сами перепугались, бросили корзины с плодами и поспешили убраться с ее пути. Тех, кто не хотел расстаться с яблоками или не успел отскочить в сторону, Толпа повергла наземь, растоптала, прошла по ним и продолжала свой бег –